Глава 34. Мезозойская эскалация. Чтобы на свете появилась столь разнообразная рифовая экосистема, океан должен был измениться, стать олиготрофным, а значит прозрачным и заселиться хищниками нового уровня. Высокая прозрачность воды не только позволяет фототрофам освоить большие глубины, вплоть до 150 метров, но и распределить по водным слоям больше разных водорослей и других уподобившихся им одноклеточных, их выедателей и так далее, по всей пищевой цепочке. Для преобразования раннетриасовой эутрофной, насыщенной биогенными веществами гущи в проницаемую для дневного света водную толщу понадобились усилия новых мезокайнозойских фильтраторов, особенно родственников тридакны и рудистов, двустворчатых моллюсков. Прежде, в палеозойскую эру, их место занимали внешне несколько похожие брахиоподы. Как и двустворки, брахиоподы питаются благодаря току воды, но создают тягу не мощные жабры и мускулистые трубки, сифоны, а мельчайшие реснички, расположенные вдоль щупалец, поддерживаемых подкововидной опорой, лофофором. Причем в отсутствие внешнего течения лофофор почти не работает, поэтому жить брахиоподам приходится на виду, на поверхности осадка, почти неподвижно и лишь слегка разворачивая раковину на своей ножке. А двустворки, благодаря длинным сифонам, могут скрываться от хищных глаз и клещей глубоко в осадке. Причем мезозойские виды научились, в отличие от палеозойских, проворно зарываться в ил или песок, буравя его мускулистой ногой. Даже те двустворки, что остались на поверхности, закрепляются эластичными органическими нитями, бисусом, по прочности на разрыв не уступающим кевлару, из которого делают тросы для альпинистов, или наглухо цементируются в твердой поверхности. Некоторые из них без труда, хотя не слишком быстро, перемещаются с места на место. Самые подвижные — гребешки. Распространившиеся как раз в мезозойскую эру, хлопая створками, они способны даже проплыть до 10 метров со скоростью 73 сантиметра в секунду. Вдобавок, быстрый рост двустворок сокращает возрастной период, в течение которого они особенно рискуют быть съеденными. Эти моллюски лучше брахиопод размножаются и меньше страдают от засыпания осадком, переворачивания и прочих невзгод. Благодаря всем этим новшествам, бойкие двустворки быстро восстановились после позднепермского вымирания и заполнили пространство, где прежде обитали брахиоподы. Это замещение привело к очень серьезным последствиям для всех морских обитателей. Ведь процеживают воду двустворки в среднем от 2,5 до 4 раз интенсивнее брахиопод. 113-3155 мл в час против 39-516 мл в час. Причем с увеличением массы, а растут они быстрее, эта разница существенно сдвигается в пользу двустворок — до 8 раз. А крупные двустворки далеко не редкость по сравнению с большими брахиоподами. Рост биомассы донных фильтраторов заметен по разности в мощности ракушников. В брахиоподовом палеозое этот показатель в среднем составлял менее 20 см и не более 65 см. А в двустворчатом кайнозое, когда обычными стали устрицы и гребешки, вырос до полуметра. И нередко стали появляться даже 10-метровые скопления ракушек. После перехода океана во власть моллюсков он стал заметно чище. Они могут пропустить через себя весь объем океанической воды за полгода, а верхнюю, наиболее обитаемую 500-метровую толщу процедить всего за 20 дней. Может быть, темпы работ мезозойских двустворок и мшанок были несколько ниже, чем современных, но все равно прочим организмам пришлось приспосабливаться к голодным, олиготрофным условиям. Двустворки были не единственными новыми фильтраторами. В юрском периоде начался расцвет переживших позднепермское вымирание мшанок, тубулипарат, колониальных организмов с мельчайшими особями-зооидами. Хотя мшанки меньше похожи на брахиопод, чем те на двустворок, их внутреннее строение такое же, как у других щупальцевых. Рот каждого зооида окружен лофофором с ресничными щупальцами. У тубулипарат, в отличие от палеозойских мшанок, появились выводковые камеры, и созревшая личинка сразу по выходе могла закрепиться на грунте, вместо того, чтобы подрастать, болтаясь в полной опасности водной толще. Мшанки стали почковаться, размножаться бесполым путем, не только вдоль поверхности прикрепления колонии, но и перпендикулярно ей. Так оказалось проще обрастать препятствия и нерасторопных соперников. Обезвестление крышек, прикрывавших зооиды, мешало паразитам пролезать внутрь колонии, а гибкое сочленение зооидов позволяло колонии гнуться под нагрузкой, не ломаясь. Грибнероты и мшанки, пришедшие на смену тубулипаратам в позднемеловую эпоху, в дополнение обзавелись подвижными шипами для обороны от прожорливых голожаберных моллюсков. Гребенчатые фронтальные щитки, по ним эти мшанки и названы, надежно прикрыли поверхность зооидов. Принадлежащие к одной колонии зооиды образовали сплошную зону облова, так что щупальца соседей почти не соприкасались, но синхронно действовали в едином темпе. Водный ток устремлялся к центру колонии, лишенному зооидов, где восходил вверх в виде сильной струи. Слаженная работа ускоряла фильтрацию, и пищи поступало больше. Щупальца у этих зооидов тоже были длиннее, чем у отдельных особей других мшанок. У автозооидов, за счет которых кормились прочие зооиды, рот открывался шире, и выходящий поток не мешал входящему. В целом, новшества гребнеротых мшанок оказались весомее, обмен веществ — активнее. Их колонии развивались быстрее и подавляли рост колоний других мшанок. Пусть не в той же мере, как двустворки, но гребнероты и мшанки тоже приняли посильное участие в очищении океана. Конечно, будь то сообщество кораллового рифа или плотное поселение двустворок, подобное устричной банке, оно нуждается в помощи животных, выедающих обрастателей и не дающих тому или иному виду сообщества заполнить все пространство исключительно своими особями. Однако этого недостаточно. Увлекшись, первичные консументы могут сглодать весь риф или банку до дна. Так бы, наверное, и происходило, если бы не существовал многоуровневый контрольный аппарат из хищников — костные и хрящевые рыбы. Например, в упомянутом эоценовом сообществе итальянских Альп уже существовала подобная система. Крупные суповые акулы, судя по содержимому желудка, целиком заглатывали хищников поменьше — барракуд. Такая многоступенчатая трофическая пирамида обладает высокой устойчивостью, ведь если бы крупные хищники не следили за мелкими, те съели бы всех скусывателей и выедателей, риф покрылся бы обрастателями, в итоге фотосинтез и рост замедлились бы, деструкторы-разрушители снесли бы пирамиду до основания, и все нажитое непосильным трудом сгинуло бы в одночасье. Не случайно мезокайнозойский этап развития биосферы ознаменовался ростом разнообразия морских хищников. До 35% всех видов против 15% в палеозойскую эру и появлением самых крупных и прожорливых созданий. Впервые на бурный рост разнообразия морских хищников на мезокайнозойском интервале земной истории обратил внимание в 1977 году американский палеонтолог Герард Вермей, назвавший эту экологическую перестройку мезозойской морской революцией. Он же отметил, что в это время особенно стала заметна роль дурофагов, дробителей и взломщиков крепких известковых раковин. Заметный всплеск преступности, запечатленный в следах нападения, произошел между среднетриасовой и позднемеловой эпохами, 240-66 миллионов лет назад. Головоногие наутилоиды, которые еще в палеозойскую эру обзавелись обезвестленной клювовидной верхней челюстью ринхолитом для пробивания раковин, в раннеюрскую эпоху начали использовать ее как режущий и колющий инструмент. Другие головоногие, аммониты, обрели обезвестленные челюсти, устроенные как щипцы. Многие аммониты были вооружены теркой радулой из нескольких зубных рядов, как у осьминогов. В триасовом периоде морские ящеры, покрытые панцирем толстые короткомордые плакодонты с пластинами в челюстях, и некоторые ихтиозавры с широкими зубами плющили раковины. Тогда же на смену прежним рыбам-щелкунчикам пришли новые — скаты и акулы с зубами, слившимися в давящие пластинки, гибодонтные, распространившиеся в триасовом и меловом периодах, и гетеродонтные, в раннеюрскую эпоху. Омары и большие креветки с клешнями для взламывания раковин расплодились в триасовом периоде, крабы и раки-богомолы — в раннеюрскую эпоху. Новые семейства моллюскоядных возникли среди рыб, морских млекопитающих и прибрежных птиц в кайнозойскую эру. Самыми крупными мезозойскими пелагическими хищниками стали ихтиозавры. Уже в триасовом периоде они достигли 14-метровой длины. Эти размеры превзошли только эоценовые древние киты, более поздние зубатые киты, такие как кашалоты и, возможно, некоторые головоногие моллюски. В меловом периоде с ихтиозаврами сравнялись мозазавры, плезиозавры, плеозавры и морские крокодилы. Приобщались к водному образу жизни все морские ящеры независимо друг от друга. Но, возможно, по одной и той же причине. Водная стихия снимала проблему сочетания движения и дыхания, с которой пресмыкающиеся столкнулись на суше. Бочковидная грудная клетка укрепилась брюшными ребрами, так что получился жесткий каркас, не мешавший дышать при движении и одновременно придававший телу плавучесть. Появилось у морских ящеров и много других общих признаков, позволявших им стать быстрыми пловцами и хорошими ныряльщиками. Вытянутые челюсти были усажены рядами крепких остроконечных зубов. Кости были облегченные, с полостями, разделенными костными перегородками, для прочности. Хрящевые кольца трахеи усилились, а костные пластинки, развивавшиеся в глазной оболочке, склере, прикрыли глазные яблоки, чтобы эти органы выдерживали высокое давление при погружении. Дополнительные пальцы и фаланги расширили и удлинили ласты. И в большинстве своем юрские и меловые ящеры летали в воде, попеременно взмахивая передней и задней парой широких ласт. Позвоночник у них выгнулся, и мощный хвост с плавником как бы сам толкал тело вперед. И спинной плавник, и верхняя лопасть хвостового развелись заново из кожной складки. Плотный, но упругий кожный покров, его фрагменты нередко встречаются в лагерштетах, снизил лобовое сопротивление тела. Только у мозазавров, потомков сухопутных ящериц, близких к варанам, сохранилась такая же чешуя. Не исключено, что ихтиозавры и плезиозавры обладали способностью регулировать температуру тела, о чем свидетельствует изотопный состав их костей, не такой, как у крокодилов и холоднокровных рыб. У плезиозавров, кроме того, в скелете конечностей преобладала пластинчатая кость, характерная для быстрорастущих гомеотермных животных, а в шейных позвонках сохранились артериальные каналы. Эти дополнительные сосуды, исчезающие у большинства позвоночных по мере развития, усиливали кровоток, обеспечивая терморегуляцию и противодействуя гипоксии при погружении. Уже в триасовом периоде ихтиозавры и предки плезиозавров перешли на живорождение. В лагерштетах того времени встречаются скелеты самок с эмбрионами в полости тела. Разительно отличалась лишь конструкция длинношеих плезиозавров, среди которых в меловом периоде появились существа с 7-метровой шеей, поддерживаемой 80 позвонками, на которой сидела маленькая голова с пастью, полной тонких и гладких загнутых зубов. Биомеханика скелета предполагает, что поскольку шея у них хорошо сгибалась вниз, но не в стороны и не вверх, плезиозавры были удильщиками мелкой стайной рыбы или креветок и плавали у поверхности с опущенной ко дну головой. Огромные морские ящеры могли заглатывать довольно большую рыбу, черепах, птиц, белемнитов и аммонитов общим весом до 350 кг. Впрочем, об особенно крупную добычу они сами ломали зубы, так и оставшиеся торчать в ископаемых раковинах. На глубине с ящерами за пищевые ресурсы соперничали гигантские кальмары и вампироморфы, похожие на осьминогов с перепонкой между щупальцами и парой кожистых плавников. В юрских отложениях встречаются крючья от щупальцев по 20 см длиной. Какой величины был сам кальмар, и вообразить трудно, но никак не меньше 20 метров. А позднемеловые челюсти шириной 10 см могли бы пригодиться 10-15-метровому вампирморфному моллюску. Едва ящеры вымерли, а разные их группы сменяли друг друга на протяжении всей мезозойской эры, от ихтиозавров до плеозавров и мозазавров с крокодилами, в морях подросли новые акулы, сравнявшиеся по длине со своими хищными предшественниками. Распространились разнообразные морские птицы, впрочем, они начали осваивать эту среду еще в меловом периоде, породив особую группу зубатых пернатых. А позднее, в эоценовую эпоху, к ним присоединились ластоногие и потомки сухопутных парнокопытных млекопитающих, гигантские киты-археоцеты. Уже большинство палеозойских акул обзавелось острыми зубами с дополнительными зубчиками, годными для захвата и удержания плавающей добычи. Изощренные способы разделки жертвы освоили новые акулы. Сочленение челюсти и мозговой коробки изменилось так, что челюсти стали выдвигаться вперед и вверх относительно черепной коробки или опускаться вниз. Орудуя выдвижными челюстями, такие акулы вырывали куски плоти из противника, который был гораздо крупнее их самих. А пилообразные зубы глубоко взрезали его тело. Резкие движения головы из стороны в сторону помогали разорвать даже очень крупное животное, а увеличение массы мозга выразилось в развитии сложных поведенческих навыков. Ископаемый предшественник большой белой акулы, мегалодон, вырастал вдвое длиннее современного вида, до 14-16 метров против 6,4 метра. А зубы у него были до 18-20 сантиметров высотой. У белой акулы — 8 сантиметров. Распределение нагрузок в черепе мегалодона, что можно смоделировать на компьютере, позволяло акуле создавать усилия в задней части челюсти более 100 тысяч ньютонов. Своими массивными пилообразными зубами с мощными корнями мегахищник мог дробить любые кости. Давление челюсти у этой акулы более чем в 20 раз превышает максимум, доступный современному чемпиону по силе укуса — аллигатору. В виде обглоданных соперниками скелетов или после естественной смерти остатки гигантов опускались на дно, где на огромных трупах морских ящеров и рыб, а позднее китов, образовался свой мир. Рыбы, морские ежи и аммониты спешили полакомиться падалью, оставляя на костях следы зубов и челюстей. А сидячие кольчатые черви запускали в костную ткань выросты, похожие на корни, и высасывали органическое вещество с помощью живущих в этих корнях бактерий. На костях морских ящеров и черепах после них образуются характерные следы растворения. Эти падальщики, точнее костоеды, название «оседакс» означает «пожиратель костей», из-за венчика щупалец, похожие на розово-красные хризантемы, настолько необычны, что зоологи долгое время и за кольчуцов их не считали. Родство было установлено лишь с помощью методов молекулярной биологии. Видимые черви 2-3 см длиной со щупальцами — исключительно самки. Миллиметровые самцы застывают в своем развитии на стадии личинки и живут порой гаремами из 14 штук в полости тела супруги. Сегодня поселение пожирателей за 2 месяца вычищает до белизны многометровый китовый каркас. В мезозойскую эру среди хищников важное место заняли и костистые рыбы. Полностью окостеневший осевой скелет, а иногда и межмышечные косточки, придали их телу жесткость, необходимую для быстрого плавания, а плавательный пузырь снизил затраты на поддержание тела на плаву. Именно среди костных рыб появились стремительные пловцы, тунцы и меч-рыбы, развивающие скорость до 90-130 км в час. Среди иглокожих крупными хищниками стали морские звезды. Выворачивая наружу желудок, они приспособились захватывать сравнимую с ними по размеру добычу. И если в палеозойскую эру хищничали не более 20% брюхоногих моллюсков, позднее такой способ питания освоили 60% видов. Появились хищники даже среди двустворок. Аномалы-десматы заглатывали добычу рачков целиком, всасывая ее мощным сифоном. К концу кайнозойской эры хищниками стали свыше 60% подвижных морских животных. В палеозойскую эру их число не превышало 40%. Скажем, в эоценовом Лагерштете Болька остатки хищников в количественном выражении и по разнообразию резко преобладают над окаменелостями растительно- и планктоноядных рыб. Здесь во множестве встречаются даже специализированные ночные охотники, лупоглазые рыбы-солдаты и апогоновые. Всю мезозойскую эру аммониты пытались противостоять более крупным, чем они сами, хищникам. Сначала обзавелись плотно свернутыми раковинами, более устойчивыми на излом, чем слабо свернутые, искривленные или прямые. При этом им удалось не потерять в массе тела, что очень важно для существ, плавающих за счет усилий собственных мускулов. А ушки и кили на раковинах придавали аммонитам устойчивость при движении. Шипы, ребра и утолщенные отвороты, конечно, добавляли раковине прочности, но поскольку плотность известковой стенки примерно в 2,5 раза больше плотности морской воды, такую раковину труднее поддерживать на плаву. Мешает она и ускорению при движении. Совместить, казалось бы, несовместимое, аммонитам отчасти удалось, разгородив раковину внутренними подпорками на отсеке. Фестончатые перегородки позволили обрести более прочную и притом неотягощенную скульптурой раковину. Ребристые раковины преобладали до середины мелового периода, затем их доля начала сокращаться. Все позднейшие мелководные аммониты жили в обтекаемых раковинах с очень сложными и частыми перегородками. Именно тогда они достигли своего расцвета, освоили самые разные глубины и породили гигантов до 1,7 метра в поперечнике. Однако в позднемеловую эпоху хищничество и соперничество настолько усилились, что возникли непреодолимые противоречия между требованиями защиты, плавучести и скорости передвижения. Выжили те, кто совсем отказался от раковины. Белемниты, кальмары, их близкие родственники, осьминоги и другие внутрираковинные головоногие. От торпедовидных белемнитов с двумя широкими горизонтальными плавниками, как правило, сохраняется только похожий на наконечник стрелы твердый и тяжелый ростер. При жизни он служил белемнитом-грузилом, уравновешивающим большую голову с длинными щупальцами. В углублении на переднем конце ростра иногда сохраняется маленький конус с перегородками, рудимент многокамерной раковины, от которой вперед отходит длинная узкая пластина. У кальмаров осталась только прозрачная тень этой пластины, органический гладиус. Разворачивая воронку, белемниты и кальмары двигались любым концом вперед, что повышало их маневренность. Кальмары развивают скорость до 55 км в час и, разогнавшись, пролетают над водой до 45 метров. А вот заключенные в раковину наутилусы проплывают в час менее 1 километра. Их осталось всего 5 видов. Позднемеловые аммониты тоже пытались превратить раковину во внутреннюю, и, возможно, их потомками стали осьминоги. Давление хищников привело к тому, что появилось намного больше двустворок с волнистым краем и быстро зарывавшихся улиток с прикрытым устьем. Неплотно свернутые улитки стали редки уже в палеозойских морях и почти пропали в мезозойских. Башенковидные раковины с толстым отворотом или суженным устьем надежно защищали моллюсков от посягательств через естественный вход, а крупные размеры, толстая стенка, узкое удлиненное устье с зубцами и другими защитными ухищрениями и усиленная наружная скульптура раковины оберегали от лузгальщиков с клешнями. Лучшая защита — плотно сомкнутые створки, которые не позволяют выйти даже запаху. Ведь многие хищники полагаются на обоняние. Если в девонском периоде двустворок с волнистым краем раковины не было за ненадобностью усиленной обороны, то в юрском доля таких особей в сообществах выросла до 25%, а ныне составляет почти половину. Среди усоногих раков преимущество получили морские желуди, которые закрепляются на скалах или чужой шкуре с помощью цементирующих выделений, превосходящих по прочности любой самый надежный клей. А ножки используют только для фильтрации. Хрупкие животные, такие как стебельчатые лилии, брюхоногие и двустворки с тонкими гладкими раковинами, в юрском периоде спустились в глубины океана, где низкая температура отрицательно влияет на скорость обмена веществ и тем самым ограничивает возможности хищников. А медленно растущие обезостленные губки, родственники когда-то обильных строматопорат и хатитит, и древние голороты и мшанки нашли убежище в подводных пещерах. Там, где хорошему хищнику повернуться негде, эти пережитки палеозойской эры и скрываются. История двух последних крупных групп брахиопод с известковой раковиной особенно показательна. Ринхан и лиды, наращивая толстые высокие ребра на раковине, долго сопротивлялись хищникам. Но с появлением в меловом периоде новых, хорошо вооруженных взломщиков, уступили и спрятались в подводных гротах или холодных водах. Наоборот, ребристые теребратулиды, которые не только усилили раковину, но и начали выделять опасные для сверлильщиков вещества, все еще живут на опасном мелководье. Одновременно число родов ринханелит сократилось вдвое, а теребратулит возросло вчетверо. Сложнее оказалось укрыться от сверлильщиков, к которым добавились самые профессиональные в этом отношении группы — круглые черви, осьминоги, мурицидные, нотицидные и некоторые другие улитки. Взломы и сверления заметно участились к концу мезозойской и в кайнозойскую эру, затронув не менее 80% особей. Причем до 44% попыток заканчивались для жертвы летальным исходом. В палеозойскую эру такие попытки составляли 40% и 20% соответственно. В целом же, с эрдовикского по четвертичный период средний размер сквозных отверстий в раковинах увеличился почти в 10 раз. С 0,35 до 3,25 мм. Этот тренд указывает и на рост средних размеров самих хищников, и на повышение их активности. Сверление — очень энергоемкий процесс. Причем соотношение размеров в паре жертва-хищник выросло почти в 70 раз. И, конечно, в пользу хищников. Среди брахиопод и двустворок от сверлильщиков меньше страдали формы с толстой раковиной и более плотно расположенными на ее поверхности ребрами. Вдвое участились и случаи залечивания. В мезокайнозойское время сверлильщики предпочитали охотиться на двустворчатых моллюсков, а не на брахиопод, что вполне логично. Толщина раковины, которую необходимо преодолеть, сопоставима, а съедобных мускулов в двустворках намного больше. В итоге брахиоподы продолжили угасать, а двустворки, в противостоянии с хищниками, достигли невиданного разнообразия. На поверхности дна спокойнее чувствовали себя те животные, которые либо намертво прирастали к субстрату, либо могли переместиться в сторону, поскольку в юрском периоде средняя глубина вскапывания осадка возросла до 1,5 метров против 10-20 сантиметров, на что были способны палеозойские биотурбаторы, а приповерхностные 10 сантиметров превратились в подвижный, постоянно перекапываемый субстрат, неоднократно пропущенный через чьи-либо кишечные тракты. Бурная деятельность новых биотурбаторов особенно досаждала сидячим и свободно лежащим фильтраторам. В мезозойскую эру двустворкам пришлось или периодически вспархивать, как морские гребешки, или вцепляться в скалистый грунт, как устрицы. Лишь до конца мелового периода некоторые устрицы пытались просто отлежаться, внушительные размеры останавливали слишком активных биотурбаторов. Но и они не выжили в кайнозойских морях, когда даже без волн и течений половина раковин оказывается перевернутой, а четверть, погребенной неуемными копателями, всего за 40 дней. Если в раннекаменноугольную эпоху на дне неподвижно и свободно лежало более половины обитателей, то ныне таких почти не осталось. Прочие либо вымерли, либо сместились на скалы, в холодные воды, на глубины или в соленые, отрезанные от моря лагуны. Многие биотурбаторы зарывались в осадок, чтобы просто скрыться от хищников. Закапываясь глубже, двустворки обрели длинные сифоны и подвижное сочленение створок и приспособились к пониженному содержанию кислорода. Форма их раковины стала уплощенной. Ходы таких моллюсков отличаются ступенчатой формой с расширением в форме ракушки на конце, поскольку моллюск, пробиваясь вглубь осадка, то раздвигает, то смыкает створки. С юрского периода в большом числе развелись креветки, живущие большими колониями. Они покрывают обширные участки дна вертикальными норками с боковыми ответвлениями, стенки которых укрепляют собственной слизью и пеллетами. Другие животные осваивали грунт в поисках пищи, и в позднетриасовую и раннетриасовую эпохи появились биотурбаторы, способные переработать огромные объемы осадка. Многощетинковые кольчицы-пескожилы, известные с триасового периода, взрыхляют 44 кубических сантиметра осадка в день до глубины 30 сантиметров, каждая особь. Галатурии, иглокожие, в мезозойскую эру избавившиеся от внешнего скелета, перерабатывают за то же время до 2250 кубических сантиметров осадка, прокладывая очень простые вертикальные шахты до 1,8 метра глубиной. Всех превзошли неправильные морские ежи, возникшие в раннеюрскую эпоху, и ставшие обычными в позднемеловую. Они вскапывают до 8520 кубических сантиметров в день на глубине до 15 сантиметров, образуя широкие горизонтальные туннели с менисковидным заполнением. При этом им пришлось распрощаться с правильной шаровидной формой тела и длинными иголками. Их иголки больше напоминают недельную щетину, но помогают вбуравливаться в грунт. Половина этих иглокожих перешла на такой образ жизни. Позднее к ним присоединились роющие крабы и скаты, копатели-чемпионы, 12 тысяч кубических сантиметров в день. На современные темпы переработки грунта 20 700 кубических километров или 8,5 эверестов в год биотурбаторы вышли в неогеновом периоде. В мезозойскую эру к биотурбаторам добавились почти незаметные прежде камнеточцы. В отличие от сверлильщиков, которые трепанируют чужие раковины, чтобы поживиться их обитателями, камнеточцы скоблят и бурят рифовые и другие скальные грунты. А также ракушники, особенно толсто-раковинные устричники, чтобы найти там надежное убежище или выесть бактерии и водоросли, обитающие в микрополостях. Появившиеся в палеозойских морях представители этой гильдии — водоросли, грибы, форминиферы, губки, мшанки — проникали на глубину до 2-3 см, редко до 5 см, и оставляли очень тонкие извилистые трубчатые полости. Из этих организмов наибольший объем скального грунта перерабатывают губки-клеониды до 7 кг на квадратный метр в год. Их мезокайнозойские собратья по цеху, двустворчатые и брюхоногие моллюски, хитоны и морские желуди, забуривались на 15 см, а двустворки теридиниды или корабельные черви стали прокладывать ходы в плавающих стволах деревьев. Позднее — в кораблях и деревянных сваях. Улитки, морские блюдечки с колпачковой раковиной и многостворчатые хитоны, вооруженные железными зубами из окислов железа, магнетита и магемита, разъедают породу, включая кварцевый песчаник, выделяя краем ноги и мантии кислые соединения, а затем проскребывают разрыхленный материал своей теркой, оставившей царапины уже на верхнеюрских скалах. А многие морские ежи стали вгрызаться на 10 см в известняк и даже в базальт, перерабатывая до 10 кг на квадратный метр грунта в год. Внедрились в твердый грунт они в юрском периоде, когда вместо желобовидных зубов обзавелись долотовидными, а отвороты панциря, поддерживавшие зубы, срослись, и опора для жевательных мышц упрочилась. По сравнению с палеозойской недвижностью донных животных, в мезозойскую и кайнозойскую эры все буквально расползлось и расплылось во все стороны. Рыбы, кальмары, улитки, крабы и морские ежи. Даже морские лилии сорвались с места, помогая себе более гибкими, чем у их предков, руками, а шестилучевые кораллы и мшанки, в отличие от своих палеозойских предшественников, научились двигаться. Засыпанные осадком кораллы протискиваются сквозь ил и песок наверх. Вбирая в себя воду и раздуваясь, цепляясь щупальцами, они перелезают через преграды. Мшанки ползают, используя как тягловую силу членов колонии, оказавшихся внизу. Но лучший способ перемещения заключается в том, чтобы оседлать более подвижных улитку или краба. А рыбы вообще полетели. В среднетриасовую эпоху над водой на четырех плавниках воспарили кривобрюшки. Бегство в иное пространство тоже было способом озадачить хищника и спастись. В мезозойских, особенно кайнозойских морях, животные с активным обменом веществ заняли место тех, кто был слишком пассивен. Только у брюхоногих моллюсков темп обмена веществ в течение мезозойской эры возросли на 150%. В целом, животные с активным метаболизмом в кайнозойскую эру составили 60% против 30% в палеозойскую, а подвижные — более 80% против 40%. Во много раз выросло разнообразие морских организмов, как в целом, так и в отдельных сообществах. В палеозойскую эру просто организованные сообщества с небольшим числом видов и гильдий составляли более половины всех донных сообществ. На мезокайнозойском этапе до 70% возросла доля сложных сообществ, насыщенных видами с очень разными функциями. Если растения поставляют биогенные вещества с суши в океан, то в конце триасового периода появились животные, возвращавшие, по крайней мере, фосфат, обратно. То были летающие диапсиды, птерозавры. Судя по обильным следам этих ящеров на приморских отмелях, изотопной подписи кислорода в их костях, такой же, как у рыб, а также по особенностям биомеханики полета, предполагающей использование прибрежных восходящих потоков воздуха, термиков, это были в основном рыбоядные хищники. Встречаются ископаемые остатки птерозавров с рыбьими костями в желудке и водных ящеров с костями птерозавров. Найден даже скелет крыла ящера, намертво схваченного костной рыбой и утянутого ею на дно. Поскольку проглотить жертву рыбе не удалось, погибли оба. Еще большее сходство с птичьими базарами проявляется в гнездовьях птерозавров, о чем свидетельствуют обильные находки яиц в прибрежных озерных отложениях. Яйца в таких захоронениях сохраняются, несмотря на мягкую скорлупу. Слабое окостенение скелета конечности и черепа, толщина компактной кости не превышает 0,2 мм, и отсутствие зубов у зародышей подсказывают, что, вылупившись, птерозаврики не могли ни летать, ни питаться самостоятельно. Выкармливать детенышей приходилось зубастым родителям, так что птерозавровые базары, вероятно, стали местами накопления гуана, концентрированных фосфатных отложений.